На другой день дом, где скончался Суворов, отступили толпы народа. Здесь были не только петербуржцы, но и приехавшие из других мест. Нескончаемой лентой проходили провожающие в траурную залу к дубовому гробу Александра Васильевича. Трое суток прощались русские люди с усопшим полководцем. В свой последний путь Александр Васильевич вышел солнечным утром 9 мая. Впереди выступало духовенство столицы. Далеко раздавалось церковное пение. За гробом, низко склонив голову, со слезами на глазах, шел поэт Державин. Несметное множество народа шло за печальной колесницей. Позади двигались войска со знаменами, обвитыми черными лентами. Три армейских гарнизонных батальона, гвардия не присутствовала под предлогом усталости солдат после парада. Барабаны глухо отбивали походный марш, шествие замыкали артиллерийские орудия, тяжело громыхавшие по мостовой, пушки везли черные лошади. Император Павел не счел нужным проститься с народным героем. Полные воинские почести генералиссимусу при погребении не были оказаны. Император выехал с небольшой свитой на угол Невского и Садовой, где ждал печальную процессию. Когда гроб полководца поравнялся с ним, его величество снял шляпу и сказал громко: «Так проходит слава мира сего». За спиной императора раздался громкий плач. Плакал генерал-майор Зайцев, участник последних походов Суворова. Все ждали грозы, но Павел, обернувшись, похвалил Зайцева за искренность. «Наследник, великий князь Александр, — сказал в этот день, — государю завидно было, что князь Суворов приобрел такую славу, а не он сам. Отсего в нем родилась зависть и ненависть ко всем служившим всей знаменитой компании. Обряд отпевания в лавре совершал митрополит Амвросий. Отдавая последнюю честь, загремели суворовские пушки, раздались ружейные залпы. Как того хотел Александр Васильевич, на каменной плите, покрывавшей его могилу, было начертано всего три слова: «Здесь лежит Суворов». 27 мая 1800 года император Павел повелел английскому послу Чарльзу Витворту покинуть Петербург. Император гневался все больше и больше. Вскоре по его приказу возникли две новые армии, одна в Литве и другая на Волыни. Начальниками этих армий он назначил генерала графа фон дер Палена и генерала Михаила Голенищева-Кутузова. 21 июля 1800 года англичане остановили караван датских торговых судов. Торговые суда конвоировал военный фрегат. Англичане потребовали осмотра. Капитан фрегата отказал, заявив, что на судах нет контрабанды. Получив отказ, англичане открыли по датским судам огонь, продолжавшийся 25 минут. Своему послу в Петербурге Розенкранцу датское правительство в срочном порядке предложило осведомиться, в какой степени можно рассчитывать на помощь России, если Великобритания откажется дать удовлетворение. Посол Розенкранц, как можно предположить, получил необходимые заверения. В это время все еще продолжалась осада Мальтийской крепости объединенными эскадрами Англии, Португалии, Неаполя. Французский генерал Вубуа укрылся в крепости Лавалетте. Крепость считалась неприступной, но недостаток провианта давал себя знать. Не хватало дров для выпечки хлеба, ломали старые корабли. Когда скудного пайка осталось на 8 дней, генерал Вабуа сдал крепость. Это произошло 5 сентября 1800 года. Англичане, заботясь о своих выгодах, конечно, забыли договор, по которому остров Мальта возвращался Мальтийскому ордену. Убедившись в вероломстве английского правительства, великий гроссмейстер император Павел немедленно приступил к отмщению. Он не ограничился выходом из коалиции, но образовал совместно с Пруссией, Швецией и Данией новый союз, дабы объединенными силами противоборствовать морским силам Англии. Указом от 23 октября 1800 года он наложил арест на суда и имущество англичан. Английские магазины в Петербурге были опечатаны, английские купцы были обязаны представить опись своего имущества и капиталов и дать ручательство в том, что до нового указа они не будут заниматься торговлей.